200-килограммовый кобелина, с нижней губы отпустивший стеклянную стрелку слюны, спокойно, мрачно, сыто смотрел на Солдатеича. Глаза мастифа с длинными влажными веками Вия поминутно стали сами собой закрываться. Тихо было кругом, сонно. Кобелю после недавней обильной и вкусной жратовки вздремнуть хотелось. Встряхнув головой, чтобы сон разогнать, мастиф принюхался. Откуда-то пахло березовым соком, землей, перелопаченной под окнами. Там виднелись грядки цветника. Торчала тонконогая рябинка, топорщились кусты смородины. Но это мало волновало кобеля. Ему не понравился какой-то смелый, резкий, враждебный дух, волнами валивший от Солдатеича, который в эти минуты преисполнился намерения во что бы то ни стало перехитрить собаку. И снова дверь со скрипом открылась в бане. «Шпион!» — нежным голосочком пропела девица. «Иди, спиночку поотри!» Чей-то прокуренный бас проговорил с банной глубины. «Мастина потрет ему ниже спины, не на чем будет сидеть!» Разбитные девки возле бани расхохотались. Вода заплескалась в бассейне. Две какие-то красногрудые птички, попискивая, полетели оттуда. Маленькие, длиннохвостые и такие необычайно красные, как будто напарились в бане. Птички эти сели на железный чистокол, потрещали о чем-то, с любопытством глядя на собаку. Затем перепорхнули к ней поближе и осторожно стали собирать в траве какие-то вкусные зернышки. Веслогубый неаполитанец лениво посмотрел на пташек и благодушно широко зевнул, показывая черно-ребристую жуткую пасть, утыканную острыми каменями зубов, способных, кажется, легко перекусить решетку на ограде и с аппетитом сожрать все железные бублики. Неприятно сверкая, слюна стекловидными нитками растянулась между верхними и нижними губами. Мастиф облизнулся и неожиданно звучно клацнул челюстями, как пудовым замком. Красногрудые пташки шарахнулись, и точно красные листья пронеслись над оградой. Мастиф и сам не понял, что он сделал. Неподалеку от крыльца валялся граненый железный прут, деталь, оставшаяся после постройки забора. Чтобы сгробастать эту железяку, Стародубцеву понадобилось несколько секунд, пока мастиф зевал, прикрыв глаза, похожие на красно-багряные угли. Железный прут с оттяжкой резанул по шейным позвонкам, и тяжелая башка на перебитой шее криво свихнулась, нелепо съезжая на землю. Красно-багряные угли в глазницах стали медленно гаснуть. Жаркая пасть наполнилась предсмертным ракочущим рыком, вслед за которым сквозь зубы хлынула кровь. В это время Эрик вышел на крыльцо, и ноги едва не подкосились. «Ох, мать твою!» – прошептал он и тут же рявкнул. «Где ты, падла? Эй! Ну я тебе!» Растерянно вращая желтую башкой в жокейской шапочке, Эрик хотел бежать куда-то. Но куда? Он замер, прислушался. Ветки затрещали в темном ельнике за углом. Степан Солдатеич, отвлекая внимание, железный прут швырнул туда. Охранник метнулся за угол и тут же свалился. без памяти. Стародубцев осторожно снял автомат с оглушенного викинга и, пригибаясь, прячась за кустами, стал уходить. И вдруг со стороны бани раздался выстрел. Пуля просвистела над головой Солдатевича. «Стой!» – заорали. «Стой!» «А я стою, всегда в строю», – прошептал он, передергивая затвор. Незнакомый автомат понравился ему в работе. Стрелял почти бесшумно, без отдачи. Горячие гильзы аккуратно отплевывал. Короткая сухая очередь пощипала банные бревна, а какая-то шальная пуля выстеклила банное окно. Пар клубками повалил наружу, а внутри поднялся гам, переполох. Девки истошно визжали, немцы ругались, голышом выскакивая из предбанника. Замелькали белые флаги простыней, засверкали голые зады, разбегаясь по кустам, по ельнику. И опять раздался ответный выстрел. Пуля в дерево влепилась рядом с плечом Солдатевича. Перебитый сучок отскочил, больно щелкнул по уху. «Кёнон! Вир! Фреунде! Блибен!» С перепугу закричал какой-то немец в ельнике. «Давайте останемся друзьями!» И выстрелы, и ненавистная речь оккупантов заставила фронтовика превратиться в хищного, ловкого зверя. Он пошел на цыпочках, прячась за деревьями, и снова остервенело резанул из автомата. Вторая и третья очередь вершины елок срезали над немцами. «Какая ель, какая ель, какие шишечки на ней!» Стародубцев хохотнул, хмелея от порохового дыма. «Сдавайтесь, суки, вы окружены!» Немцы, ополоумев от страха, затихли в темном ельнике за баней. Какая-то девица вдруг завыла, обращаясь к мамочке родной, и на карачках проворно поползла по кустам, сверкая голой задницей с банными листьями. И вдруг зазвенело стекло на третьем этаже комендатуры, осколки на землю посыпались. Воронено сверкая на солнце, в окне замаячил автоматный ствол, и Стародубцев едва успел отшатнуться, на долю секунды опередив нажатие курка. Длинная очередь из окна расковыряла землю под ногами Солдатевича. В дымящихся дырках завиднелись белые корни, лилово-красный дождевой червяк, перебитый пополам, стал извиваться, еле слышно, шурша на каких-то прошлогодних листьях. Пружинисто пригнувшись, Солдатевич хотел переменить позицию. Тут оставаться было рискованно. Однако стоило ему высунуть голову, как тут же автомат на третьем этаже снова окрысился короткой прицельной очередью. Желтовато-красные жар-птички заполошно замелькали на фоне окна. И огромное старое дерево, за которым он спрятался, глухо затряслось, принимая в себя смертоносный горох. Сверху посыпались ветки, в нескольких местах перекушенные пулями, а следом за ветками под ноги Стародубцева упала обезглавленная сойка. Пуля головку срезала под самый корешок. И вдруг под ноги бухнулась дохлая ворона. Так показалось в первую секунду, а потом с него как будто кожу сдернули. Граната! В течение полутора секунд пружина в теле фронтовика сработала с такой неимоверной силой, Солдатевич перелетел через два или три поваленных дерева и оказался в рытвине от вывернутых корней. А в следующий миг над головою ахнуло. Пламя драным платком в лоскуты разлетелось по воздуху, и осколки со свистом побрили, порезали все, что было в радиусе 5-6 метров. Кусты шиповника, смородины, молодые сосенки, елки. Запахло войной, настоящей войной, где уже без крови не обойдешься. кто-то другой наверняка бы испугался. А Степан Солдатеевич напротив страшно обрадовался. С ним происходило диво дивное. С каждым выстрелом он как будто становился все моложе, все крепче, все увереннее в себе. Отплюнувшись от пыли и хвои, он отчаянно и зло сверкнул глазами. «Ну вот», — пробормотал, — «нет худа без бобра». Он был доволен тем, что наконец-то враг дал себя знать. Наконец-то наступила определенность, и не нужно больше улыбаться вот этим продажным тварям, которым давно уже надо наплевать в бесстыжие глаза.